Глава 62. Татьяна. От платья хоть и роскошного болит голова, от тугого корсета еще и кружится. Ночь стартовала под лозунгом «Il faut souffrir pour être belle». Красота требует жертв. Однако сейчас, ближе к полуночи, ночь понимает, что на всем белом свете нет ничего, что стоило бы подобных страданий. Когда она спустилась к ужину, Джейсон несколько мгновений пялился на ее грудь, после чего судорожно сглотнул, будто борясь с тошнотой. А потом за столом поглядывал на нее, сидя напротив, и внимательно прислушиваясь к 30-летней трофейной жене медийного воротила из Германии, когда это не противоречит его интересам, он вовсе не против прессы. Когда же все отправились в замок, актер растворился в гуще «Баль Маскё», даже не оглянувшись еще до того, как она вышла из лимузина. «Придется сделать грудь», — думает она. Еще один пункт, который надо внести в список. Она ненавидит постоянную гонку со старостью по поддержанию внешности, ненавидит осознавать, что битва в любом случае будет проиграна. Но что поделать? Мужчины презирают женщин, пускающих все на самотек, а к праздной жизни с посиделками на Палм-Бич она пока еще не готова. Когда подвыпившая толпа высыпает на поле перед замком, чтобы полюбоваться фейерверком, говорили, что только за него Джан-Карло выложил без малого 250 000, Татьяна тихонько ускользает, чтобы найти водителя и съездить домой, быстро переодеться во что-нибудь щадящее, проглотить пару таблеток Трамадола, и она опять будет само очарование, будет готова танцевать до самого утра. Татьяна закрывает глаза. Радует отсутствие машин. Все, кто хоть что-нибудь значит, сейчас в замке, а местные жители забрались на крыши своих домов, как крестьяне, наблюдающие за солнечным затмением. Это платье — настоящая пытка. С половины седьмого она ни разу не вдохнула полной грудью, ее все больше охватывает ощущение, что ребра вот-вот лопнут, не выдержав давления. «Клянусь», — думает она, — «эти бабы затянули на мне корсет так туго исключительно от злости». Ворота заперты изнутри. Сенсоры регистрируют прибытие машины, она видит, как створки чуть двигаются взад-вперед в своих пазах, пытаясь открыться, но каждый раз безуспешно. «В чем дело?» — спрашивает она. «Не знаю, мадам», — отвечает водитель. «Может, тогда ты выйдешь из машины и позвонишь?» — раздраженно бросает она. В зеркало заднего обзора Татьяна несколько мгновений видит его взгляд. Потом он отстегивает ремень безопасности, выходит, нажимает на кнопку звонка и застывает в ожидании, перекатываясь с пятки на носок. Никто не выходит. Водитель возвращается, садится обратно за руль и говорит. «Никто не отвечает, мадам». «Ах, спасибо!» — язвит она. «Сама бы я не догадалась!» И вновь мельком ловит в зеркале его взгляд. Она достает из своей крохотной сумочки телефон, собираясь позвонить охраннику, но вдруг понимает, что не знает его имени. «Как зовут нашего секьюрити?» «Пауло, мадам». Она листает список контактов, ни одного Паула среди 5000 имен. «Чёртова нора!» — думает она. «Всё наперекосяк!» «Помоги мне!» — произносит она. «Я сама открою!» Требуется целая минута, чтобы вытащить ее из автомобиля, и к воротам Татьяна выходит уже в полном бешенстве. Она звонит Мерседес, чтобы устроить ей взбучку, потому что не знает, кому еще позвонить. После пары гудков она слышит голос Мерседес, отвечающий ей на кастеланском. «Мерседес!» — орет она. «Какого черта? Я стою у ворот, но здесь реально никого нет! Куда вы все подевались? А ты сама, почему тебя нет? Ты не можешь сваливать, когда тебе заблагорассудится! Ты же знаешь, что для этого тебе нужно разрешение! И где этот долбанный Пауло? Что, за воротами вообще никто не следит? А если бы это была не я, а банда грабителей или что похуже, а? Для чего вас нахрен вообще тогда здесь держат?» Татьяна нажимает кнопку отбоя и сует телефон обратно в сумку, по ходу репетируя в голове не столько гневную, сколько скорбную речь, которую надо будет произнести завтра перед тем, как уволить охранника. После чего вбивает код, открывает вмонтированную в ворота дверь и переступает порог. Яркий свет и мертвая тишина. Татьяна подхватывает юбки, семенит по двору, подходит в дом и кричит: «Эй, эй! Есть здесь кто-нибудь, черт бы вас побрал!» Без ответа. В чем дело? Что здесь нахрен происходит? Направляясь в гостиную, она мельком бросает взгляд на комнату охраны и видит, что дверь широко распахнута, а внутри горит свет. Ей становится не по себе, ведь код доступа есть только у одного человека, которого, очевидно, здесь нет. Татьяна достает из сумочки телефон и сжимает его в руке, готовая в любую минуту набрать экстренный номер. Потом осторожно ступает в сало, держась на чеку, чтобы при малейшей опасности убежать. Они все там. Повар, прачка, вторая экономка, поваренок, даже садовники. Сидят на диванах, на столике перед ними открытая бутылка граппы. Без униформы. А на Стефани, если присмотреться, и вовсе пижама и халат. «Какого черта?» — спрашивает она. «Вы что, серьезно? Что это вы здесь устроили? Это что, вечеринка?» В ту же секунду они поворачиваются к ней, и только тогда она понимает, что они сидели в полной тишине. Каждый из них смотрит на нее так, будто с ее рук капает кровь. Она чуть не давится словами, но ей не впервой скрывать шок. Присущее ей умение не выказывать на лице ни единой эмоции вошло в легенды, по крайней мере, ей самой так кажется. «Ну, привет», — говорит она и одним движением пальца нажимает кнопку быстрого набора номера отца, дожидается соединения с голосовой почтой. Во время вечеринок он никогда не берет трубку, считая это обязанностью прислуги, подносит телефон к уху и говорит: «Папуля, в доме происходит что-то странное. Тебе сюда лучше не возвращаться». В этот момент из-за спины к телефону тянется рука и выхватывает его. Обернувшись, Татьяна видит перед собой Паулу с лицом чернее тучи. «Это я заберу», — говорит он.